Через мгновение астрогатор ответил. «Первый к ЛТ-4, задержись перед тучей». «ЛТ-4 к базе, останавливаюсь», — сразу же ответил пилот. И Рохану показалось, что в его голосе прозвучало облегчение. Уже всего несколько сотен метров отделяло машину от необыкновенного образования. Теперь почти весь экран занимала поверхность, словно состоящего из угля неправдоподобного вертикального моря. Машина остановилась. Как вдруг никто не успел даже вскрикнуть. Тяжело волнующаяся масса выстрелила длинными расходящимися столбами, которые закрыли изображение. Потом оно исказилось, задрожало и исчезло, прошитое нитками ослабевающих разрядов. «ЛТ-4! ЛТ-4!» — вызывал радист. «Я ЛТ-8!» — отозвался пилот второй машины. «ЛТ-8 к базе! Нужно ли включить изображение? Прием!» «База к ЛТ-8! Дай изображение!» Экран наполнился хаосом яростно кружащихся черных потоков. Это была та же самая картина, но открывшаяся с высоты 4 километров. Видно было, что туча лежит длинной монолитной лавиной вдоль возносящейся горной цепи, как бы защищая подступы к ней. Ее поверхность лениво шевелилась, похожая на застывающую полужидкую субстанцию, но первой машины, которую она только что поглотила, не было видно. «База к ЛТ-8! Ты слышишь, ЛТ-4? Прием!» «ЛТ-8 к базе. Не слышу. Перехожу на интерференционные волны». «Внимание, ЛТ-4!» — говорит ЛТ-8. «Отвечаю, ЛТ-4! ЛТ-4!» — слышался голос пилота. «ЛТ-4 не отвечает. Перехожу на инфракрасные волны». «Внимание, ЛТ-4!» — говорит ЛТ-8. «Отвечай!» «ЛТ-4 не отвечает. Попытаюсь зондировать тучу радаром». В полутемной рубке не было слышно даже дыхания. Все замерли. Изображение на экране не изменялось. Каменный хребет торчал из мрака, как остров, утонувший в чернильном океане. Высоко в небе угасли перистые, насыщенные золотом облака. Солнечный диск уже касался горизонта. Через несколько минут должно было стемнеть. «ЛТ-8 к базе!» Снова послышался голос пилота, совершенно изменившийся за те несколько секунд, которые он молчал. «Радар фиксирует цельнометаллическое препятствие. Прием!» «База к ЛТ-8. Переключить радарное изображение на телеэкран. Прием!» Экран потемнел, погас. Мгновение горел голубым светом, потом позеленел, вздрагивая миллиардами вспышек. «Это туча сплошной металл», — сказал, вернее, выдохнул кто-то за плечами Рохана. «Езон!» — крикнул астрогатор. «Есть здесь Езон?» «Есть!» — вышел из группы ученых нуклеоник. «Могу я это подогреть?» — спокойно спросил астрогатор, показывая на экран, и все его поняли. Езон помедлил с ответом. «Надо бы предупредить ЛТ-4, чтобы максимально увеличил радиус поля. Без глупости, Езон, нет связи. До 4000 градусов с небольшим риском. Благодарю». «Блар, микрофон. Первый к ЛТ-8. Подготовить лазеры. Цель — туча. Малая мощность до Билли-Эрго в эпицентре. Непрерывный огонь по азимуту». «ЛТ-8 к базе. Непрерывный огонь до Билли-Эрго», — ответил немедленно пилот. Некоторое время все оставалось по-прежнему. Потом что-то сверкнуло, и центральная, заполняющая низ экрана, часть тучи изменила цвет. Сначала она как-то размазалась, потом покраснело и закипело. Образовалось что-то вроде воронки с пылающими стенками, в которую вливались, как будто засасываемые соседние клубы туч. Вдруг это движение остановилось, туча разошлась огромным кольцом, открыв в образовавшемся окне хаотическое нагромождение скал, только в воздухе носилась еще мелкая черная пыль. «Первый к ЛТ-8 снизится на дистанцию максимальной эффективности огня», — пилот повторил приказ. Туча, окружающая неспокойным валом образовавшийся разрыв, пыталась его заполнить. Но каждый раз, когда ее высовывающиеся щупальца охватывал блеск огня, втягивала их обратно. Так продолжалось несколько минут. Долго это длиться не могло. Астрогатор не решался ударить в тучу всей мощностью излучателя. Где-то в ее глубине находилась вторая машина. Рохан сообразил, на что рассчитывает Хорпах. Он надеялся, что та машина выскочит в очищенную зону. но она не появлялась. ЛТ-8 висел теперь почти неподвижно, поражая ослепляющими ударами лазеров бурлящие края черного круга. Небо над машиной было еще довольно светлым, но скалы под ней медленно затягивала тьма. Солнце заходило. Неожиданно сгущавшиеся в долине тени полыхнули зловещим заревом. Красновато-бурое облако взрыва покрыло саваном весь экран. Видны были только сливающиеся в одно целое тени, в глубине которых клокотал огонь. Эта туча, чем бы она ни была, атаковала первую плененную ею машину и, охваченная страшным жаром, сгорала в ее силовой защите. Рохан взглянул на астрогатора, который стоял как мертвый, с неподвижным лицом, залитым колеблющимся отблеском зарева. Черное кипение и свирепствующий в его глубине пожар занимали центр экрана. Лишь в отдалении был виден высокий пик, залитый пурпуром, охваченный холодным багрянцем последних солнечных лучей. Тем более невероятным было то, что делалось внутри тучи. Рохан ждал. Лицо астрогатора не выражало ничего, но он должен был принять решение. Либо приказать верхней машине, чтобы она шла на помощь другой, либо, предоставив ЛТ-4 самой себе, продолжать разведку на северо-запад. Внезапно произошло нечто непонятное. То ли пилот нижний, окруженный тучей машины, потерял голову, то ли на ней случилась какая-то авария, но вдруг черный водоворот пронзила вспышка, центр, который ослепительно сверкал, длинные полосы, разодранные взрывом тучи, разлетелись во все стороны. А ударная волна была настолько сильной, что изображение заколыхалось, повторяя вынужденные прыжки ЛТ-8. Потом тьма вернулась, стало плотнее, и кроме нее ничего не было видно. Астрогатор нагнулся и сказал что-то радисту так тихо, что Рохан не услышал его слов. Но радист тотчас же почти закричал: «Приготовить антипроны! Полную мощность на тучу! Непрерывный огонь!» Пилот повторил приказ. В этот момент один из техников, следивший за боковым экраном, на котором было видно все, что делало за машиной, закричал: «Внимание! ЛТ-8! Вверх! Вверх! ЛТ-8!» С запада, из свободного до сих пор пространства, со скоростью урагана мчалось вращающееся черное облако. Мгновение назад оно было еще боковой частью тучи, но вдруг оторвалось от нее, и, таща за собой вытянувшиеся рукава, начало круто забираться вверх. Пилот, который заметил это на какую-то долю секунды раньше техника, рванулся в вертикальную свечу, набирая высоту, но туча гналась за ним, выбрасывая в небо черные щупальца. Пилот переносил огонь с одного из них на другой. Ближайший черный клубок, получив удар в лоб, раздвоился, стал тоньше. Вдруг изображение начало дрожать. В этот момент, когда часть тучи уже входила в поток радиоволн, ухудшая связь машины с базой, пилот первый раз использовал излучатель антиматерии. Казалось, вся атмосфера планеты превратилась в море огня. Пурпурный свет захода исчез, словно его сдуло. Сквозь зигзаги помех еще мгновение видна была туча и дымящиеся над ней столбы, которые белели, распухая, и тут другой, еще более страшный взрыв обрушил потоки разъяренного огня на исчезающие в клубах дыма и пара хаос-скал. Но это было последнее, что увидели в рубке. И в следующую секунду изображение распалось, по нему пробежала судорога разрядов, и оно исчезло. Только пустой белый экран горел в затемненной рубке, и от этого лица всматривающихся в него людей казались смертельно бледными. Хорпах приказал радистам вызывать обе машины, а сам перешел с Роханом, Язоном и остальными в соседнюю навигационную каюту. «Чем является, по-вашему, эта туча?» — спросил он без всякого вступления. «Она из металлических частиц, что-то вроде взвеси, управляемой на расстоянии из какого-то центра», — сказал Язон. «Гарп, я тоже так думаю. Есть какие-нибудь предложения? Нет? Тем лучше. Главный инженер какой? Суперкоптер в лучшем состоянии, наш или Скондра?» «Оба исправны, командир, но за наш я ручаюсь больше». «Отлично, Рохан. Вы хотели, если не ошибаюсь, выйти из-под силового зонтика? Такой случай вам представится. Возьмете несколько человек, двойной комплект автоматов, контурные лазеры и антипроны. Есть у нас еще что-нибудь?» Никто не ответил. «Ну, ладно. Пока ничего более совершенного, чем антиматерии, не изобретено. Стартуйте в 4:31, в момент восхода солнца, и попробуйте найти тот кратер на северо-востоке, о котором говорил Реньяр в последнем донесении. Там сядете в открытое силовое поле. По дороге прошу поражать все на максимальной дистанции. Никаких ожиданий, наблюдений, экспериментов. Никакого ограничения мощности поражения. Если потеряете связь со мной, прошу продолжать выполнение задачи. Когда найдете кратер, садитесь, но осторожно, чтобы не свалиться на голову людям. Я допускаю, что они где-то в этом районе». Он показал на карте, занимавшей всю стену. «В этой заштрихованной красным зоне. Это только эскиз, но ничего лучшего у меня нет». «Что я должен делать после посадки? Должен ли я их искать? Это вы решите сами. Прошу только помнить об одном. Никаких целей вы не должны поражать уже в радиусе 50 километров от этого места, так как внизу могут быть наши люди. Никаких наземных целей? Вообще никаких. До этой границы». Одним движением астрогатор разделил территорию, показанную на карте, на две части. «До этой границы можете использовать свои средства уничтожения наступательно. За этой линией можете защищаться только силовым полем. Езон, сколько может выдержать поле суперкоптера?» «Даже миллионы атмосфер на квадратный сантиметр». «Что значит «даже»? Вы что, продаете его мне? Я спрашиваю, сколько? 5 миллионов 20?» Хорпок говорил почти спокойно. Такого настроения командира больше всего боялись на корабле. Езон откашлялся. «Поле было испытано на 2,5. Вот это другое дело. Слышите, Рохан? Если туча сдавит вас до этих пределов, отступайте, бегите, лучше вверх. Впрочем, всего я предусмотреть не могу». Он взглянул на часы. «Через 8 часов после старта буду вызывать на всех волнах. Если это не даст результата, попробуем наладить связь либо через спутники, либо оптически. Будем передавать морзянку лазером». «Я еще не слышал, чтобы это не дало результатов. Но попробуем предвидеть больше того, о чем мы слышали. Если лазеры не помогут, через 3 часа вы должны возвращаться обратно. Если меня здесь не будет...» «Вы собираетесь стартовать? Не прерывайте меня, Рохан». «Нет, не собираюсь. Но не все зависит от нас. Если меня здесь не будет, прошу выйти на околопланетную орбиту. Вы уже делали это на суперкоптере?» «Да, 2 раза на дельте Лиры». «Хорошо. Значит, вы знаете, что это несколько сложно, но вполне осуществимо. Орбита должна быть стационарной. Ее точные параметры перед стартом вам сообщит Стром. На орбите вы будете меня ждать 36 часов. Если я не дам о себе знать за это время, возвращайтесь на планету. Отправляйтесь на Кондор и там попробуйте привести его в порядок. Я представляю, насколько это трудно. Тем не менее, никаких других перспектив у вас не будет. Если вам удастся проделать этот фокус, возвращайтесь на базу и представьте рапорт обо всем, что произошло. У вас есть какие-нибудь вопросы?» «Да. Могу ли я пытаться установить контакт с теми, с тем центром, который управляет тучей, если мне удастся его отыскать?» «Это я оставляю на ваше усмотрение. Во всяком случае, риск должен оставаться в разумных пределах, Рохан. Я, естественно, ничего не знаю, но мне кажется, что этот центр не находится на поверхности планеты. Кроме того, его существование вообще кажется мне проблематичным». «Но почему? Разве... Мы ведь постоянно прослушиваем пространство во всем диапазоне электромагнитных волн. Если бы кто-нибудь управлял тучей при помощи излучения, мы бы зарегистрировали соответствующие сигналы». «Центр мог находиться в самой туче?» «Возможно. Не знаю. Езон, может существовать какой-нибудь способ связи на расстоянии, не использующий электромагнитных излучений?» «Вы хотите знать мое мнение?» «Нет. Таких способов нет». «Ваше мнение?» «О чем ином я мог бы спрашивать?» «То, что я знаю, неравноценно тому, что существует. Это может существовать. Мы таких способов не знаем, это все». «Телепатия», — заметил кто-то из стоящих сзади. «На эту тему ничего не могу сказать. — сухо отозвался Язон. «Во всяком случае, в исследованных областях космоса ничего подобного не обнаружено. Мы не можем тратить время на бесплодную дискуссию. Берите своих людей, Рохан, и подготовьте суперкоптер. Параметры орбиты через час вам вручит Стром. Коллега Стром, прошу вас рассчитать стационарную орбиту с 5000-м апогеем». «Хорошо». Астрогатор приоткрыл дверь рубки. «Тернер, как там? Ничего?» «Ничего, командир, только помехи. Много помех и ничего больше». «Никаких следов эмиссионного спектра?» «Никаких следов». «Это значит, что ни одна из машин не использует уже своего оружия, что они прекратили борьбу», — подумал Рохан. «Если бы они защищались огнем лазеров или хотя бы только индукционными излучателями, приборы непобедимого обнаружили бы это на расстоянии нескольких сотен километров». Рохан был слишком захвачен драматической ситуацией, чтобы беспокоиться по поводу полученного задания. Впрочем, на это у него просто не хватило бы времени. Ночью он ни на секунду не сомкнул глаз. Нужно было проверить все устройства суперкоптера, заправить его дополнительными тоннами топлива, погрузить продукты и оружие. В общем, к назначенному часу едва успели. 70-тонная двухэтажная машина поднялась в воздух, вздымая тучи песка, когда краешек багрового солнечного диска выглянул из-за горизонта и рванулась прямо на северо-восток. Сразу же после старта Рохан набрал высоту 15 километров. В стратосфере он мог развить максимальную скорость. Кроме того, там было меньше шансов встретить черную тучу. Так он, во всяком случае, думал. Может, он был прав, или просто ему повезло, но так или иначе. Не прошло и часа, они уже садились в засыпанный песком кратер, дно которого еще покрывал мрак. Прежде чем бьющие вниз струи горячих газов подняли в воздух фонтаны песка, наблюдатели сообщили в навигационную рубку, что в северной части кратера они заметили что-то подозрительное. Тяжелая машина задержалась, слегка вздрагивая, словно на невидимой натянутой пружине, и с высоты 500 метров был проведен внимательнейший осмотр этого места. На пепельно-рыжем фоне на экране виднелись маленькие прямоугольники, геометрически правильно расположенные вокруг большого серо-стального. Одновременно с Гарбом и Балмином, которые были с ним у пульта управления, Рохан узнал машины экспедиции Реньяра. Они сели без промедления, не слишком далеко, соблюдая все меры предосторожности. Телескопические ноги коптера не переставали еще пружинить, сжимаясь в мерных приседаниях, когда был спущен трап, и две разведывательные машины, защищенные подвижным силовым полем, двинулись в путь. Внутри кратер напоминал миску с выщербленными краями. Центральная горка вулкана была покрыта черно-бурой скорлупой лавы. Преодоление 1,5 километра, таким приблизительно было расстояние, заняло у разведки несколько минут. Радиосвязь была отличной. Рохан разговаривал с Гарбом, который находился в головном транспорте. «Подъем кончается. Сейчас их увидим», — несколько раз повторил Гарб. Через мгновение он крикнул. «Есть, вижу их!» И спокойнее. «Кажется, все в порядке. Раз, два, три, четыре. Все машины на местах. Но почему они стоят на солнце? А люди? Люди, вы их видите?» — допытывался Рохан, стоя, зажмурив глаза перед микрофоном. «Да, там что-то шевелится. Это двое людей. О, еще один. И кто-то еще лежит в тени. Я их вижу, Рохан». Голос его отдалился. Рохан слышал, как он говорит что-то своему водителю. Потом послышался тупой звук, свидетельствовавший, что выпущена дымная ракета. Голос Гарба снова усилился. «Я их поприветствовал. Дым отнесло немного в их сторону. Сейчас он рассеется. Ярк, что там? Что? Эй, эй!» Его крик заполнил всю кабину и оборвался. Рохан различал слабеющий рокот моторов, потом он утих. Слышен был звук шагов, какие-то неясные, приглушенные расстоянием призывы. Один, другой окрик, потом стало тихо. «Алло, Гарб, Гарб!» — повторил он переставшими слушаться губами. Шаги по песку приблизились, и в репродукторе зашипело. «Рохан, И раздался изменившийся, запыхавшийся голос Гарба. «Рохан!» «То же самое, что с Кертоленом. Бесчувственные. Нас не узнают, ничего не говорят. Рохан, вы меня слышите?» «Слышу. Все так, кажется. Еще не знаю. Ярк и Тернер ходит от одного к другому. Как, а поле? Поле выключено. Его нет? Не знаю. Очевидно, выключили. Какие-нибудь следы борьбы? Нет, ничего. Все машины в порядке. Они лежат, сидят, их можно трясти. Что? Что там?» Рохан услышал неясный звук, прерванный протяжным стоном. Он стиснул зубы, но не мог справиться с отвратительной тошнотой, скрутившей ему внутренности. «Великое небо, это Гралев!» — раздался вопль Гарба. «Гралев, дружище, ты меня не узнаешь?» Его дыхание, усиленное приборами, заполнило вдруг всю кабину. «Он тоже!» Гарб вздохнул, помолчал мгновение, как бы собираясь силами. «Рохан! Я не знаю, сможем ли мы сами. Их нужно всех забрать отсюда. Пришлите мне еще людей. Сейчас». Через час кошмарная процессия остановилась под металлическим корпусом суперкоптера. Из 22 человек, отправившихся в экспедицию, осталось только 18. Судьба остальных 4 была неизвестна. Большинство отнеслось к переезду спокойно, не сопротивлялось. На 5 пришлось взять силой, так как они не хотели покидать места, где их нашли. 5 носилок отнесли в импровизированный лазарет, оборудованный в нижнем отсеке. Остальных 13 мужчин, производивших ужасное впечатление, каменными, похожими на маски лицами, отправили в отдельное помещение, где они позволили уложить себя в постели. Нужно было их раздеть, снять с них ботинки. Они были беспомощны, как новорожденные. Рохан, немой свидетель этой сцены, стоя в проходе между шеренгами коек, заметил, что в то время, как большинство найденных сохраняет мертвые, пассивные спокойствия, немногие, те, которых пришлось привести силой, плачут и орут жуткими голосами. Он оставил пострадавших под опекой врача, а сам отправил на поиски исчезнувших всю технику, какой располагал. Теперь вместе с машиной Раньяры ее было много. Он едва успел выслать последнюю группу, как радист вызвал его в кабину. Установилась связь с непобедимым. Рохан даже не удивился, что это удалось. Казалось, его уже ничто не могло удивить. Он коротко сообщил Хорпаху обо всех происшествиях. «Кого не достает?» — спросил астрогатор. «Самого Раньяра, Бениксона, Коротки и Мида. Что с самолетами?» В свою очередь поинтересовался Рохан. «Нет никаких сведений. А туча? Утром я послал патруль. Он вернулся час назад. Никаких следов тучи». «Ничего? Вообще ничего?» «Ничего. Из самолетов?» «Ничего». Гипотеза Лауды. Доктор Лауда постучал в каюту астрогатора, вошел и увидел, что тот разглядывает фотограмметрическую карту. «Что там?» — не поднимая головы, спросил Хорпух. «Я хотел вам сказать. Это срочно? Через 15 минут старт?» «Не знаю. Мне кажется, я начинаю понимать, что тут происходит». Астрогатор отложил циркуль. Их глаза встретились. Биолог был не моложе командира. Странно, что ему еще позволяли летать. Видно, для него это было важно. Он походил скорее на старого механика, чем на ученого. «Вам так кажется, доктор?» «Слушаю». «В океане есть жизнь», — сказал биолог. «В океане есть, а на суше нет». «Почему же?» «На суше тоже была жизнь. Ведь Балмин нашел следы». «Да, но им больше 5 миллионов лет. Потом все, что жило на суше, погибло». То, что я скажу, звучит фантастично. И, собственно говоря, у меня нет никаких доказательств, но это так. Предположите, что когда-то, миллионы лет назад, здесь сел корабль из другой системы. Возможно, из района Новый. Лауда говорил теперь немного быстрее, но спокойно. Мы знаем, что перед вспышкой Дзеты и Лиры 6-ю планету системы населяли разумные существа. Они имели высокоразвитую цивилизацию технологического типа. Предположим, что здесь сел разведывательный корабль «Лириан», и что произошла катастрофа. Какой-нибудь несчастный случай, в результате которого погиб весь экипаж. Ну, скажем, взрыв двигателей, цепная реакция. Во всяком случае, на корабле, севшем на Регисе, не было ни одного живого существа. Уцелели только автоматы, не такие, как наши, не человекоподобные. Лириане, вероятно, тоже не были человекоподобны. Итак, автоматы уцелели и покинули корабль. Это были высокоспециализированные гомеостатические механизмы, способные существовать в тяжелейших условиях. Не было никого, кто отдавал бы им приказы. Та их часть, которая с точки зрения структуры мышления наиболее походила на лириан, возможно, пыталась отремонтировать корабль, хотя в образовавшейся ситуации это не имело смысла. Но ведь вы знаете, ремонтный робот будет ремонтировать то, что должен, не интересуясь, нужно это кому-нибудь или нет. Однако потом взяли вверх другие автоматы. Они отделились от тех высокоорганизованных. Может быть, на них пытались нападать представители местной фауны. Тут существовали ящероподобные пресмыкающиеся, следовательно, были и хищники. А хищник определенного типа атакует все, что двигается. Автоматы начали с ними бороться и победили. Этой борьбе они должны были научиться. Они преобразовались так, чтобы как можно лучше приспособиться к господствующим на планете условиям. Ключевым моментом здесь, по моему мнению, было то, что эти автоматы обладали способностью производить другие, в зависимости от потребностей. Так, скажем, для борьбы с летающими ящерами понадобились летающие механизмы. Никакие конкретные детали мне, конечно, неизвестны. Просто именно так я вообразил бы себе подобную ситуацию в условиях естественной эволюции. Возможно, здесь не было летающих ящеров. Возможно, были роющие, присмыкающиеся, подземные, не знаю. Факт тот, что с течением времени эти механизмы приспособились к внешним условиям достаточно хорошо, и им удалось подавить все формы животного мира планеты. Растительного тоже. Растительного тоже? Как вы это объясняете? Я мог бы предложить даже несколько гипотез, но предпочитаю этого не делать. Впрочем, я не сказал еще самого главного. В процессе своего существования на планете, так сказать, потомки первых механизмов, через какое-то количество сотен поколений перестали быть похожими на тех, которые дали им жизнь, то есть на продукты лирианской цивилизации, понимаете? Это значит, что здесь началась мертвая эволюция. Эволюция механических устройств, что является основным принципом гомеостаза. Выжить в изменившихся условиях, выжить даже в наиболее враждебных, самых тяжелых условиях. Для дальнейших форм этой эволюции, самоорганизующихся механистических систем, главная опасность исходила не со стороны местных животных или растений. Они должны были изыскать источники энергии и материалов, из которых могли бы производить запасные части и целые организмы. Развелось что-то вроде горной промышленности, поиски металлических руд. Первоначально их предки, которые прибыли на этом гипотетическом корабле, несомненно, питались лучистой энергией. Но на Регисе вообще нет радиоактивных элементов. Значит, этот источник энергии был для них потерян. Им пришлось искать иной. Острый энергокризис был неизбежен. И я думаю, что тогда дело дошло до взаимной борьбы между этими устройствами. Просто до борьбы за существование. Ведь на ней основана эволюция, на селекции. Устройства, находящиеся с точки зрения интеллекта на высоком уровне, но не приспособленные к жизни, положим, из-за размеров, которые требовали большего количества энергии, не могли выдержать конкуренции с менее развитыми, но более экономными и более эффективными с энергетической точки зрения. Постойте, постойте. Не будем говорить о фантастичности, но ведь в эволюции, в эволюционной борьбе выигрывает всегда существо с более развитой нервной системой, не правда ли? В этом случае вместо нервной была, скажем, электрическая, но принцип-то остается тот же. Это верно. Верно, но только по отношению к однородным организмам, образовавшимся на планете естественным способом, а не прибывшим откуда-то извне. Не понимаю. Просто биохимические условия функционирования существ на Земле всегда были и до сих пор остаются совершенно одинаковыми. Водоросли и амебы, растения и животные, низшие и высшие, построены из почти одинаковых клеток. имеют почти одинаковый белковый обмен веществ. И в результате такого ровного старта отличительным признаком становится тот, о котором вы говорили. Это не единственное отличие, но, во всяком случае, одно из важнейших. Но здесь было иначе. Наиболее развитые из механизмов, которые оказались на Регисе, черпали энергию из собственных радиоактивных источников. А более простые устройства, какие-нибудь небольшие ремонтные системы, могли работать от солнечных батарей. Это давало им огромное преимущество. Но те развитые выше могли отобрать солнечные батареи. А, впрочем, куда ведет наш спор? Может, не стоит обсуждать это, Лауда? Нет, это очень важная вещь, командир. Очень важные обстоятельства. Поскольку, по моему мнению, тут дело дошло до мертвой эволюции чрезвычайно своеобразного характера, вызванной исключительными условиями, редким стечением обстоятельств. Короче говоря, я вижу это так. В эволюционной борьбе победили два вида устройств. Наиболее эффективно уменьшавшиеся в размерах и другие неподвижные. Первые дали начало этим самым черным тучам. Лично я думаю, что это очень маленькие псевдонасекомые, способные соединяться в случае необходимости ради каких-то общих интересов в большие системы, как раз в виде туч. Так шла эволюция подвижных механизмов. Оседлые же образовали тот странный вид металлической вегетации, который представляет развалины так называемых городов. Значит, по-вашему, это не города? Ну, конечно, нет. Это никакие не города. Лишь большая колония оседлых механизмов, неживых существ, способных к размножению и черпающих солнечную энергию посредством своеобразных органов. Ими, как я предполагаю, являются треугольные пластины. Значит, вы считаете, что этот город развивается и дальше? Нет. У меня сложилось впечатление, что по каким-то неизвестным причинам город, вернее, металлический лес, проиграл борьбу за существование. И сейчас представляет собой только ржавеющие обломки. Уцелела всего одна форма, движущиеся механизмы, которые завоевали всю сушу планеты. Почему? Не знаю. Я проделал различные подсчеты. Возможно, в течение последних 3 миллионов лет солнце Региса-3 оставало быстрее, чем раньше. Так что большие оседлые организмы уже не могли получать от него достаточное количество энергии. Но это только туманное допущение. Предположим, просто предположим, что все именно так, как вы говорите. Допускаете ли вы, что эти тучи имеют какой-то управляющий центр на поверхности или под поверхностью планеты? Думаю, что ничего подобного не существует. Возможно, эти микромеханизмы сами становятся таким центром, каким-то мертвым мозгом, когда соединяются определенным образом. Может быть, раздельное существование для них более выгодно. Они составляют отдельные раи, благодаря этому могут постоянно находиться в солнечных лучах, либо двигаться за грозовыми тучами. Не исключено, что они черпают энергию из атмосферных разрядов. Но в момент опасности или шире внезапного изменения, которое грозит их существованию, объединяются. Что-то, однако, должно вызвать эту реакцию объединения. Впрочем, где находится во время роения необычайно сложная память обо всей системе? Ведь электронный мозг умнее любого из своих элементов, Лауда. Как же эти элементы умудряются после разделения снова вскочить на нужное место? Для этого каким-то образом должна была бы возникнуть схема всего мозга. Не обязательно. Достаточно, чтобы каждый элемент помнил, с какими другими элементами он непосредственно соединялся. Скажем, элемент номер 1 определенными поверхностями должен соединяться с 6 другими элементами. Каждый из них знает то же самое о себе. Таким образом, количество информации, содержащейся в отдельном элементе, может быть ничтожно мало, но зато достаточно сигнала типа «внимание, опасность», как образуются нужные контакты, и мгновенно образуется мозг. Но это, конечно, лишь примитивная схема. Я думаю, дело обстоит гораздо сложнее. Такие элементы наверняка довольно часто уничтожаются, что, однако, не отражается на деятельности целого. Ладно. У нас нет времени, чтобы вдаваться в детали. Видите ли вы какие-то конкретные выводы для нас из своей гипотезы? В определенном смысле, да, но негативные. Миллионы лет механической эволюции — это явление, с каким до сих пор человек в галактике не встречался. Прошу вас обратить внимание на основную проблему. Все известные нам машины служат не сами себе, но кому-то. Таким образом, с человеческой точки зрения, совершенно бессмысленным является существование металлических лесов Региса или его железных туч. Правда, также бессмысленно, например, кактусы в земной пустыне. Суть дела в том, что автоматы хорошо приспособились к борьбе с живыми существами. Я думаю, что они убивали только в самом начале этой борьбы, когда на суше бурлила жизнь. Расход энергии на убийство оказался неэкономичным. Поэтому они используют другие методы, результатом чего была и катастрофа Кондора, и случай Кертолена, и, наконец, выход из строя группы Реньяра. Что это за методы? Я не знаю точно, на чем они основаны. Могу лишь высказать свое личное мнение. В случае Кертолена это уничтожение почти всей информации, какую содержит мозг человека. Тоже наверняка относится и к животным. Искалеченные таким образом живые существа, естественно, должны погибнуть. Этот способ быстрее, проще и экономичнее убийства. Мой вывод, увы, весьма пессимистичен. Пожалуй, это еще слабо сказано. Мы находимся в положении неизмеримо худшем, чем они, и одновременно по нескольким причинам. Во-первых, живое существо убить гораздо легче, чем испортить мертвое устройство. Дальше. Они эволюционировали в таких условиях, что им приходится одновременно бороться и с живыми существами, и со своими металлическими братьями, с разумными автоматами. Они вели войну одновременно на два фронта, победив все приспособительные механизмы живых существ и весь интеллект разумных машин. Результатом этой многолетней борьбы должен быть необыкновенный универсализм и совершенство средств уничтожения. Боюсь, что для победы над ними нам пришлось бы всех их уничтожить, а это почти невозможно. Вы так думаете? Да. Конечно, при соответствующей концентрации средств можно было бы уничтожить всю планету. Но ведь это не является нашей задачей. Не говоря уже о том, что у нас просто не хватит сил. Ситуация эта единственная в своем роде, поскольку, как я ее вижу, интеллектуально мы сильнее. Эти механические существа не представляют какой бы то ни было разумной силы, просто они великолепно приспособлены к внешним условиям, к уничтожению всего, что разумно, а также всего, что живет. Сами же они мертвые. Поэтому то, что для них еще безопасно, для нас может быть смертельно. Но откуда у вас уверенность, что они не обладают разумом? Я мог бы уйти от ответа, сослаться на незнание. Но скажу вам, если я вообще в чем-то уверен, так именно в этом. Почему они не представляют разумной силы? Да имея они разум, они бы давно с нами расправились. Если вы мысленно переберете все происшедшие случаи на Региси с момента нашей посадки, то заметите, что они действуют без всякого стратегического плана, нападают от случая к случаю. Но способ, которым они нарушили связь между Реньяром и нами, затем атака на разведывательные машины, они просто делают то, что делали тысячелетия. Ведь те высшие автоматы, которые они уничтожили, наверняка сообщались друг с другом с помощью радиоволн. Сделать обмен информацией невозможным, нарушить связь — это была одна из первых их задач. Решение напрашивалось само. Трудно придумать лучший экран, чем металлическая туча. А теперь, что мы должны делать дальше? Мы должны охранять себя и наши автоматы, наши машины, без которых мы были бы ничем. Они же имеют полную свободу маневра, имеют практически неисчерпаемые источники регенерации, могут размножаться, если мы уничтожим какую-то часть их, при этом на них не действуют никакие средства, опасные для живого. Становится необходимо наиболее мощные наши средства, удары антиматерии, но уничтожить всех их таким способом невозможно. Вы заметили, как они поступают при нападении? Просто рассыпаются. Кроме того, мы должны постоянно находиться под защитой, что ограничивает наши возможности. А они могут свободно дробиться, передвигаться в любом направлении. И если бы мы их разбили на этом континенте, переберутся на другие. Но, в конце концов, это не наша задача уничтожить их. Я считаю, что мы должны улететь. Ах, вот как. Да. Поскольку своими противниками мы имеем создание мертвой эволюции, наверняка апсихичные, то не можем решать проблемы в категориях мести либо расплаты за Кондор, за судьбу его команды. Это все равно, что отклестать океан, утопивший корабль и людей. В том, что вы говорите, было бы много верного, если бы все обстояло именно так, вставая, произнес Хорпух. Он оперся руками на исчерченную карту. Но в конце концов, это только гипотеза. А мы не можем вернуться с гипотезами. Нам нужна уверенность. Не месть, а уверенность. Точный диагноз. Точные факты. Как только мы их установим. Как только я буду иметь в контейнерах образцы этой летающей механической фауны, если она действительно существует, я сразу же соглашусь, что здесь нам больше делать нечего. Тогда уж делом базы будет устанавливать дальнейший образ действий. Кстати говоря, нет никакой гарантии, что эти создания, оставшись на планете, не будут развиваться так, что в конце концов не начнут угрожать космическим полетам в этом районе галактики. Если бы это и случилось, то не раньше, чем через сотни тысяч, а скорее через миллионы лет. Я все же опасаюсь, что вы рассуждаете так, словно мы стоим лицом к лицу с мыслящим противником. Повторяю, это не так. То, что когда-то было инструментом разумных существ, после их исчезновения получило самостоятельность и по истечении миллионов лет стало частью природных сил планеты. Жизнь осталась в океане, так как туда не распространяется механическая эволюция, но она не дает выхода формам этой жизни на сушу. Этим объясняется умеренное содержание кислорода в атмосфере. Его выделяют океанские водоросли. Этим же объясняется и вид поверхности континентов. Они пустынны, так как эти существа ничего не строят, не создают никакой цивилизации, никаких ценностей, не имеют вообще ничего, кроме самих себя. Поэтому мы должны расценивать их как силу природы. Природа тоже не делает никаких оценок, не создает ценностей. Эти творения просто являются сами собой, существуют и действуют так, чтобы это существование продолжалось. Как вы объясняете гибель самолетов? Их ведь охраняло силовое поле. Силовое поле можно уничтожить другим силовым полем. Впрочем, чтобы уничтожить в доли секунды всю память, содержащуюся в мозгу человека, нужно мгновенно возбудить вокруг его головы магнитное поле такой напряженности, какое трудно было бы реализовать даже нам средствами, которые есть у нас на борту. Для этого потребовались бы гигантские преобразователи, трансформаторы, электромагниты. И вы думаете, что они все это имеют? Ну, конечно же, нет. Они ничего не имеют. Это просто кирпичики, из которых, в зависимости от потребности, строится то, что необходимо. Приходит сигнал опасности. Появилось нечто, вызвавшее какие-то изменения. Ну, например, изменение электростатического поля. Летающий рой немедленно образует тучи мозг, и просыпается его общая память. Такие существа уже были. С ними боролись так-то, это привело к их уничтожению, и этот образ действия повторяется. «Хорошо», — сказал Хорпух, который уже некоторое время не слушал старого биолога. «Старт откладывается. Соберем совещание. Я предпочел бы этого не делать. Намечается большая дискуссия, ученые страсти разгорятся, но иного выхода не вижу. Через полчаса в главной библиотеке доктор Лауда». Пусть меня убедят, что я ошибаюсь. И тогда на борту появится человек, действительно удовлетворенный. Спокойно сказал Лауда и так же тихо, как вошел, покинул каюту. Хорпух выпрямился, прошел к стенному информатору и, нажав кнопку внутренней переговорной сети, вызвал по очереди всех ученых. Как оказалось, большинство специалистов предполагало примерно то же самое, что и Лауда. Он был лишь первым, кто сформулировал свое мнение категорично. Споры разгорелись только вокруг проблемы психичности или апсихичности тучи. Кибернетики скорее склонялись к мнению, что это мыслящая система, обладающая способностью к определенной стратегии. На Лауду нападали резко. Хорпах понимал, что горячность этих атак вызвана не столько гипотезой Лауды, сколько тем, что он не обсудил ее предварительно с коллегами, а пришел прямо к нему самому. Несмотря на все узы, объединявшие их с экипажем, ученые образовывали, однако, что-то вроде государства в государстве и придерживались определенного неписанного кодекса поведения. Главный кибернетик Кронотос поинтересовался, каким образом, по мнению Лауды, туча, лишенная интеллекта, научилась атаковать людей. «Ну, это же просто», — ответил биолог. «Она ничего другого не делала в течение миллиона лет. Я имею в виду борьбу с первоначальными обитателями Региса. Это были животные, обладавшие центральной нервной системой. Туча научилась атаковать их точно так же, как земное насекомое атакует жертву, и делает это с той же точностью, с какой оса умудряется впрыснуть яд в нервные узлы кузнечика или жука. Это не интеллект, это инстинкт. А откуда она знала, как атаковать самолеты? С самолетами ведь до сих пор она не встречалась». «Этого мы не можем знать, коллега. Они дрались, как я уже сказал, на два фронта. И с живыми обитателями Региса, и с мертвыми. То есть с другими автоматами. Им приходилось использовать различные виды энергии для обороны и для нападения. Но если среди них не было летающих...» «Я догадываюсь, что имеет в виду доктор Лауда», заметил заместитель главного кибернетика Зарахан. «Эти большие автоматы... макроавтоматы сообщались друг с другом с целью кооперации, и легче всего уничтожить их можно было с помощью изоляции, разделения, а лучший способ для этого — блокирования связи». «Речь идет не о том, можно ли объяснить отдельные варианты поведения тучи без использования версии ее разумности», — ответил Кронотос. «Ведь нас не ограничивает бритва Оккама. Нашей задачей, по крайней мере, является сейчас создание не такой гипотезы, которая наиболее эффективно объяснила бы все, а такой, которая обеспечивала бы максимальную безопасность действий. Поэтому правильнее признать, что туча может обладать разумом. Это более осмотрительно. В этом случае мы будем действовать осторожнее. Если же вслед за Лаудой мы примем, что она разумом не обладает, а в действительности она его имеет, мы можем заплатить за такую ошибку страшной ценой. Я говорю не как теоретик, но прежде всего как стратег. Не знаю, кого ты хочешь победить, тучу или меня, — спокойно ответил Лауда. Я не выступаю за неосторожность, но туча не обладает разумом иного типа, нежели насекомые, а точнее не столько одиночные насекомые, сколько, скажем, муравейник. В противном случае нас бы уже не было. Докажи. Мы не являлись для них первым противником типа Homo. Она уже имела с ним дело. Напоминаю, что перед нами здесь сел кондор. Так вот, чтобы проникнуть под силовое поле, этим микроскопическим мушкам достаточно было зарыться в песок. Поле кончается у его поверхности. Они знали силовые поля кондора и, следовательно, могли научиться приемам нападения. Но ничего подобного не сделали. Либо туча глупа, либо она действует инстинктивно. Кронотос не хотел отступать, но тут вмешался Хорпах, предлагая прекратить дискуссию. Он просил вносить конкретные предложения на основании того, что установлено, с большой вероятностью. Негрен спросил, нельзя ли экранировать людей, надевая металлические шлемы, которые уничтожают воздействие магнитного поля. Однако физики пришли к выводу, что это не даст результатов, так как очень сильное магнитное поле создаст в металле вихревые токи, которые разогреют шлемы до высокой температуры. Когда начнет припекать, не будет другого выхода, как только сорвать шлем с головы и подставить себя под удар. Была уже ночь. Хорпах в одном углу зала разговаривал с Лаудой и врачами, отдельно сгруппировались кибернетики. «Все-таки невероятно, что существа более разумные, макроавтоматы, не одержали победы», — сказал кто-то из ученых. «Это было бы исключение, подтверждающее правило, что эволюция идет в направлении усложнения, усовершенствования, гомеостаза, вопросы информации и использования. Эти автоматы не имели шансов именно потому, что уже с самого начала были так высокоразвиты и сложны», — ответил Зарахан. «Пойми, они были очень специализированы, приспособлен для сотрудничества со своими конструкторами, лирянами. А когда лирян не стало, они остались как бы искалеченными, лишенными руководства. В то же время формы, из которых образовались сегодняшние мушки, я совсем не утверждаю, что они существовали уже тогда, даже считаю это исключением. Они должны были образоваться значительно позднее. Так вот, те формы были относительно примитивны, и поэтому имели перед собой много дорог для развития. «Возможно, был еще более важный фактор», — добавил доктор Сакс, подошедший к кибернетикам. «Мы имеем дело с механизмами, а механизмы никогда не проявляют таких тенденций к регенерации, как живое существо. Живая ткань, воспроизводящая себя после повреждения. Макроавтомат, если даже он и мог исправить другой, нуждался для этого в инструментах, в целом машинном парке. Достаточно было отрезать их от таких инструментов, чтобы ослепить. Тогда они стали почти беззащитной жертвой этих летающих созданий, которых испортить было очень трудно». «Очень интересно!» — воскликнул вдруг Зурохан. «Из этого следует, что автоматы нужно строить совершенно иначе, чем мы это делаем, чтобы они были действительно универсальными. Нужно исходить из маленьких элементарных кирпичиков, из псевдоклеток, которые будут взаимозаменяемы». «Ну, это не так уж ново», — усмехнулся Сакс. «Именно по такому пути пошла эволюция живых форм, и не случайно. И то, что туча состоит из таких взаимозаменяемых элементов, тоже наверняка не случайно. Это вопрос материала. Поврежденный макроавтомат требует частей, изготовить которые можно только имея высокоразвитую промышленность. Система же, состоящая из пары кристаллов, или термисторов, или иных простых элементов, такая система может быть уничтожена, и ничего не случится. Ее просто заменит одна из миллиарда аналогичных. Видишь, что сейчас от ученых многого ждать не приходится. Хорпах покинул собравшихся. Они этого даже не заметили, увлеченные дискуссией. Командир отправился в рубку, чтобы сообщить группе Рохана о гипотезе мертвой эволюции. Было уже темно, когда непобедимый установил связь с суперкоптером, находящимся в кратере. К аппарату подошел Гарп. «У меня осталось только 7 человек», — сказал он. «Из них 2 врача при этих несчастных. Остальные сейчас спят, кроме радиста. Да, полная силовая защита. Рохан еще не вернулся». «Еще не вернулся? А когда он выехал?» «Около 6 пополудни. Забрал 7 машин и остальных людей, 11 человек. Мы договорились, что он вернется после захода. Солнце зашло 10 минут назад». «У вас есть с ним радиосвязь?» «Связь потеряна 1 час назад». «Гарп, почему же вы немедленно не сообщили мне?» «Рохан предупредил, что на некоторое время связь прервется, так как он забирается в одно из глубоких ущелий. Их склон обросли этим металлическим свинством, которое так экранирует, что практически на связь надеяться нельзя. Прошу сообщить мне сразу же, как только Рохан вернется, он за это ответит. Так мы скоро всех можем потерять». Астрогатор говорил что-то еще, но его прервал возглас Гарба. «Они подъезжают, командир! Я вижу свет, это Рохан! 1, 2...» «Нет, только 1 машина. Сейчас я все узнаю. Жду». Гарп, увидев огни фар, ползущие низко над землей, то освещавшие лагерь, то упиравшиеся в неровности почвы, схватил ракетницу и 2 раза выстрелил вверх. Этого было достаточно, что все спящие вскочили на ноги. Тем временем машина описала дугу, радист открыл проход в энергостене, и в обозначенную голубыми светлячками щель вкатился запыленный вездеход и подъехал к холмику, на котором стоял суперкоптер. К своему ужасу Гарп узнал маленькую, рассчитанную на 3 человек амфибию командира группы. Вместе с остальными людьми он побежал к машине. Не успела она остановиться, как из нее выпрыгнул человек в разодранном комбинезоне с лицом, настолько испачканным грязью и кровью, что Гарп не узнал его, пока тот не заговорил. «Гарп!» — простонал человек, хватая ученого за плечи. Ноги его подгибались. «Что случилось? Где остальные?» «Нет их никого!» — прошептал Рохан и, потеряв сознание, повис на руках подбежавших людей. полуночи врачам удалось привести его в чувство. Лежа под алюминиевой оболочкой барака в кислородной палатке, он рассказал то, что получасом позднее Гарп передал на непобедимый. Группа Рохана. Колонна, которую вел Рохан, состояла из двух больших энергоботов, четырех вездеходов и маленькой амфибии. В ней находился сам Рохан вместе с Яргом и боцманом Тернером. Они двигались строем, соответствующим инструкции третьей степени. Впереди шел энергобот, за ним амфибия Рохана, потом вездеходы, в каждом из которых находилось по два человека, и замыкал колонну второй энергобот, вместе с первым, защищавший всю группу пузырем силового поля. Рохан решился на это путешествие, поскольку еще в кратере удалось с помощью электропсов, олфактометрических индикаторов, обнаружить следы четырех исчезнувших людей. Было ясно, что если их не удастся найти, они погибнут от голода или жажды, блуждая в скалах, более беспомощные, чем дети. Первые километры группа прошла, руководствуясь показателями индикаторов. Около 7 часов у входа в одно из широких и мелких в этом месте ущелий обнаружили следы, четко отпечатавшиеся в мягком иле, оставленном высохшим потоком. 3 следа хорошо сохранились. 4-й был неясным, его размыла вода, слабо струящаяся вдоль камней. Следы с характерным рисунком, свидетельствующим о том, что их оставили люди из группы Реньяра, направлялись в глубину ущелья и немного дальше исчезали на камнях. Но это не испугало Рохана, так как он видел, что склоны становятся все более крутыми. Вскарабкаться по этой крутизне, пораженным амнезией людям, было не по силам, и Рохан рассчитывал, что скоро найдет их в глубине ущелья, скрывавшегося за крутыми поворотами. После короткого совещания колонна двинулась дальше и вскоре добралась до места, где на склонах росли странные, необычайно густые металлические кусты. Это были приземистые, высотой от 1 до 1,5 метров, образования. Они торчали из забитых черноватым илом трещин обнаженной скалы. Сначала они появлялись по 1, по 2, а затем слились в монолитную гущу, ржавый щетинистый слой, покрывавший склоны ущелья почти до самого дна, где, спрятавшись под камнями, сочилась тоненькая ниточка воды. Между кустами виднелись отверстия пещер. Из одних струились тонкие ручейки, другие казались сухими. В те пещеры, отверстия которых находились низко, пробовали заглядывать, освещая их прожекторами. В одной из пещер нашли довольно много мелких, наполовину залитых, капавшей со свода водой треугольных кристалликов, целую горсть их Рохан сунул в карман. Потом они проехали еще с 0,5 километра вверх по ущелью, делавшемуся еще более крутым. Пока что гусеницы машин хорошо справлялись с уклоном, а так как в 2 местах снова удалось обнаружить следы ботинок в засохшем по берегам ручейка или, Рохан не сомневался, что они едут в нужном направлении. После 1 из поворотов радиосвязь с суперкоптером значительно ухудшилась. Рохан приписал это экранирующему действию металлических зарослей. По обеим сторонам ущелья, местами почти вертикально, возносились стены, сплошь покрытые, похожими на жесткий черный мох, проволочными зарослями.